«А ты как думаешь, Сильвия?» — спрашивала она. «Да ну тебя», — думала Сильвия. «Думаю, как ты, дорогая». И все это ничуть не мешало им восхищаться друг другом. Но только немного стесняло, когда они разговаривали. А чем заполнить время, когда они совсем одни в унылом доме на самой опушке леса, когда перед ними обнаженные поля, а над ними низкое осеннее небо, сливающееся в тумане с голой равнины? Напрасно Сильвия говорила и сама верила, что обожает деревню. Сельские развлечения быстро прискучили. Здесь у нее не было дела, не было цели. Она слонялась, как тень. Природа, природа, скажем откровенно, природа наводила на нее скуку. Нет, препротивные тут края. Просто невыносимы все эти напасти. Ветер, дождь, грязь. Грязь на парижских улицах напротив ей нравилась. За ветхими перегородками шмыгали мыши. Пауки забирались в комнаты, на зимние квартиры. А это ужасное зверье, комары, по ночам трубили и пировали на ее руках и ногах. Много слез она пролила из-за них, от досады и раздражения. Аннетту уже радовали вольные просторы и уединенная жизнь с любимой сестрой. Она не скучала, смеялась над комариными укусами, и, позвав Сильвию с собой на прогулку, шагала по грязи, не примечая, что сестра недовольна, насупилась. Порыв ветра с дождем пьянил ее. Она забывала о Сильвии, шла большими шагами по вспаханной земле или по лесной тропинке, встряхивая мокрые ветви. Не скоро вспоминала она о покинутой сестре. А Сильвия, надувшись, с сокрушением рассматривала в зеркале свое припухшее лицо, умирала от скуки и думала, когда ж мы вернемся. И все-таки среди тысячи одного намерения у младшей Ривьер было одно доброе, стойкое намерение, и ничто не могло ее изменить. А деревенский воздух лишь придал ему новизну. Она любила свое ремесло, любила по-настоящему. Она принадлежала к крепкой семье парижских рабочих. Труд, иголка и наперсток были ее потребностью. Ей хотелось занять свои пальцы и мысли. У нее был врожденный вкус к шитью. Она испытывала физическое наслаждение, часами ощупывая материю, легкую ткань, шелковый муслин, делая складки, сборки, щелкая пальцем по банту из лент. Да, и у Мишка ее, который, слава богу, и не пытался понимать идеи, загромождавший умную голову Аннетты, знал, что тут, в своей области, в царстве тряпок, и у него есть идеи, которыми может заинтересовать кого угодно. Так что ж прикажете отказаться от этих идей? Говорят, самое большое удовольствие для женщины — носить красивые платья. Для женщины по-настоящему даровитое еще большее удовольствие их творить. И раз вкусив это удовольствие, уж нельзя от него отрешиться. В изнеженной праздности держалась Сильвию сестра, и когда прекрасные пальцы Аннетты скользили по клавиатуре, Сильвия с тоской вспоминала лязг больших ножниц и стук швейной машины. Если бы кто-нибудь преподнес ей все произведения искусства на свете, они не заменили бы ей милого безголового манекена, который драпируешь, как вздумается, вертишь и перевертываешь, перед которым приседаешь, которого из-под тишка теребишь или, подхватив круж с ним в танце, закройщица выйдет. Только несколько слов роняла Сильвия, но по ним нетрудно было угадать ход ее мыслей, и она-то сердилась, когда видела, как загораются глаза сестры, понимала, что мысль на Сильвии уже заработает. И вот, когда они вернулись в Париж, и Сильвия заявила, что она переедет к себе домой и возьмется за постоянную работу, Аннетта вздохнула, но не удивилась. Сильвия ждала, что ее решение примут в штыки, поэтому вздох и молчание сестры растрогали ее сильнее, чем любые слова. Она подбежала к Аннетте, сидевшей в кресле, опустилась перед нею на колени, обняла, поцеловала. «Не сердись на меня, Аннетта, дорогая». — ответила Аннетта. — Твое счастье, мое счастье, ты ведь знаешь. Но ей было тяжело. Сильвии тоже. — Не моя это вина, — сказала она. — Я так тебя люблю, верь мне. — Знаю, девочка, верю. Она улыбалась, но еще раз глубоко вздохнула.